Глава 23, в которой все бегут. Паучиха еще не поняла, что проиграла и что вот-вот сейчас произойдет. Руки по-прежнему задраны, оскал во весь беззубый рот, но во взгляде взамен ярости и триумфа проступает растерянность. Зато он понял сразу, схватил за руку Эмму. «Бежим!» Упрямая художница все-таки затормозила у опрокинутого этюдника, похватала одной рукой то да сё. Они чуть не столкнулись в дверях с самыми сообразительными из наемников. Остальные же сжались к стенам или, опрокинутые содрогнувшимся подземельем, пытались подняться с пола. Силвер оглянулся на пороге на жуткий треск и грохот. Начал рушиться потолок. Ведьма стояла, как прикованная к месту, заслоняясь от сыпавшихся камней тощими старческими руками, в которых не было уже ни сил, ни чар. Фейнар медленно пятился от своей соратницы. «Да бегите же, идиоты!» — крикнул им Силвер, развернулся и понесся с Эммой по темному коридору. Если это можно назвать, понесся. Раскачивается то ли коридор, то ли его самого так качает. Пол ли дрожит под ногами, или гудят отбитые ноги, в ушах гул то ли от потери крови, то ли от рухнувшего, в пыточный потолка, продолжавшегося рушиться и дальше. За спиной топот, надсадное дыхание и возгласы очухавшихся людей Финеара. А может, и самого Финеара. Детьми они изучили гнездо призраков вдоль и поперек. Но эти самые казематы каким-то образом пропустили. Теперь приходилось ориентироваться лишь на топот впереди. Наемник бежал вполне уверенно, не тормозя перед выбором налево-направо, значит, вольно или невольно, но выведет и их самих. Бегущих следом уже не было слышно. Или отстали, или свернули в ответвление коридора. Или все звуки заглушал следующий по пятам гул. Они свернули заметнувшейся в сторону фигурой и наткнулись на стену. Тупик? Как же? Эмма дрожащими руками ощупывала стены. Куда он делся? Наверное, на бегу они пропустили нужный поворот. Силвер выглянул в основной коридор и отпрянул. Стены и потолок содрогались и схлопывались, как поставленные стоймя, а потом уроненные карты. «Эмма! Эй, дамочка!» Оба вскинули головы на раздавшийся сверху голос. «Давайте лезьте живо, я вам руку подам». «Но как?» Силвер нащупал на уровне плеч железную скобу. «Эмма, давай быстро!» Женщина сунула за пазуху свои спасенные сокровища, оттолкнулась от его подставленных колен и начала проворно взбираться наверх, не забыв скомандовать при этом. «Ты за мной! Быстро!» «Как скажешь, Эмма, как скажешь. Уговаривать меня сейчас не надо». Он ухватился, подтянулся, скользя мокрыми от крови подошвами по стене. «Еще рывок, еще». «Так, вот и он на лестнице». Шахта явственно содрогнулась, накренилась, как пьяная. Или у него голова поехала. Он вскинул глаза и увидел высоко над собой ослепительный свет. Быстро-быстро, перебирая одной рукой, «Проклятая магия, раз уж ты так неожиданно меня навестила, не могла продержаться подольше». И ногами двинулся к нему, к свету, к выходу, к спасению. Шахта ходила ходуном, и Силвер очень боялся, что сейчас она сложится подобно коридору. Погребет его, как паучиху. И будут они... Ха, два враждующих призрака. Чуть не сорвался. Вечно охотятся друг на друга. Ох... В гнезде призраков. Еще чуть-чуть. Еще. Еще. До света осталось всего ничего, когда Силвер обнаружил, что скобы кончились. Вернее, только что здесь была скоба, которая полетела вниз, едва он до нее дотронулся. А до края шахты осталось... Нет, не допрыгнуть. Даже если встать на самую последнюю ступеньку. В шахте потемнело, кто-то заслонил собою свет. «Силвер, хватай меня за руку, скорей!» Он устало мотнул головой. «Ты меня не вытянешь, я очень тяжелый, уходи!» «А я очень сильная, но...» Шахту тряхнула, и он оперся рукой и плечом в противоположные стены, чтобы не свалиться. «Силвер, что я тебе сказала?» Крик у Эммы получился одновременно и угрожающий, и жалобный. «Уйди, а то свалишься вместе со мной!» Неожиданно раздался еще один голос. «Он прав. Посторонитесь-ка, дамочка». Свет мигнул. «Эй, вашество!» Силвер вновь задрал голову и обнаружил перед самым носом спущенный сверху ремень. Суй руку в петлю. Так, хорошо. Теперь на счет три отталкивайся и прыгай. Мы тебя живо вытянем. Ну, раз, два, три!» От толчка скоба под ногами подалась и полетела вниз. Но Силвер, поднимаемый вверх короткими рывками, уже висел на ремне, отталкиваясь ногами от качающихся, как будто пружинящих стен шахты. Еще. Еще немного. И, наконец, он смог уцепиться за край. А там и перевалился через него, обдирая при этом себе грудь и живот. Но не свалился в изнеможении, как ожидала парочка его спасителей, а, бросив «бежим», припустил, то и дело оступаясь и поскальзываясь, прочь от рушившейся шахты. Земля ходила ходуном под ногами, кто-нибудь из них троих постоянно падал, его поднимали и бежали дальше.